«Придет, не придет», — гадал Даниэль, погружаясь в сладкие мечтания. Вчера он провел вечер в семье своего товарища Лорана Савлу. Танцевал с Даниэлой, и она пообещала прийти как-нибудь подождать его около лицея. «Как-нибудь» — это слишком неопределенно. Расписание занятий она знает от брата и может прийти к четырем, поскольку учится по соседству в лицее Фенелон. Даниэла осталась на второй год в предпоследнем классе. Она отлично танцует, да и брат ее, Лоран, славный парень. Поразительно, до чего они похожи друг на друга. Но, тем не менее, она хорошенькая блондинка, а он темноволосый, с густыми бровями, тяжелым подбородком и большими торчащими ушами. Но вовсе не зубрила. Интересуется, как и она, литературой, собирается стать журналистом. Сейчас он сидит во втором ряду, подперев голову рукой, и делает вид, будто внимательно слушает, а сам читает детективный роман, лежащий у него на коленях. Для Даниэля все эти двояко вогнутые линзы, действительные и мнимые фокусы, фокусное расстояние — тоже лишь сумма абстрактных истин, далеких от реальной жизни. То, что выражалось на классной доске линиями и цифрами, всегда приводило его в уныние. Конечно, придется зубрить и физику, и химию, раз это надо для экзаменов на степень бакалавра. Однако попробуй сосредоточиться, если каждую минуту помнишь, что все это для тебя пустая трата времени. А тут еще этот Мушино, такой нудный. Он совершенно не способен увлечь своими предметами. Коротконогий, с застывшим взглядом, подвижным ртом и усами в виде двух запятых, Мушино ко всем своим достоинствам брызгал слюной, когда разговаривал. Возьмем бесконечно удаленный источник света, например, звезду. Исходящие от него лучи параллельны между собой. После рефракции эти лучи представляются нам исходящими из точки А на воображаемой фокусной плоскости Пи. Даниэль принялся было записывать, но тут же бросил. Мушино из года в год повторял одно и то же, а у Даниэля были конспекты брата. Вот кому повезло. Отдельная комната на улице Ассас, в двух шагах от факультета. Отец молодчина, позволил Жан-Марку переехать. Позволит ли и ему жить самостоятельно после поступления в университет? Разумеется, позволят. Правда, ему и дома неплохо. Он очень любит свое черно-красное логово. Луну, рыбу под потолком, афиши, книги, но все-таки семья. И если бы он вздумал привести к себе девушку, например, Даниэлу, ну, до этого еще далеко, пришлось признать со всей объективностью. Жан-Марк — другое дело. Девчонки, надо подумать, сами к нему липнут. Он хорошо сложен, у него отличная манера, знает, что, где сказать. Даниэлю хотелось бы, чтобы они с братом были друзьями. Но Жан-Марк упорно обращается с ним, как с мальчишкой, хотя старше брата всего на 3,5 года. Позавчера, когда он переезжал, он едва согласился принять помощь Даниэля. Отец Жюльена Прела, подрядчик в строительной конторе, дал им грузовичок. Отец вспомнил, как поднимался по лестнице с креслом на голове. Он, шутя, взбежал со своей ношей на 6-й этаж. Потом приволок 2 ящика с книгами и даже не запыхался. А Дидье, Жюльен и Жан-Марк расставляли по местам мебели книги. В просторной мансарде пахло свежей краской. Жан-Марк решил поселиться дня через 3, потому что в комнате работал водопроводчик, который устанавливал в углу душевую кабину с металлическими стенками. Что еще за дурь мыться с ног до головы каждое утро? Словом, было очень здорово. Жюльен принес 3 литра красного вина. Через каждые 10 минут кто-нибудь восклицал: «Ну и жарище!» И все наполняли стакан. Водопроводчик тоже с ними чокался. Из всех приятелей брата Даниэль предпочитает Жюльена. Дидье корчит из себя интеллектуала, а Жюльен держится просто и естественно. Ему нравятся каламбуры Даниэля, даже когда они не первой свежести. Он и сам их придумывает, и часто от души хохочет. как и Лоран Савло. Правда, у Лорана семья покультурнее. Интересно, какую мину он состроит, если увидит сестру около лицея? Да не придет она, уж сегодня во всяком случае. Она гордая и, конечно, выждет 2-3 дня, поманежит его немного. Мушино начертил на доске геометрические фигуры, заштриховал косыми линиями треугольник.